Берега было не видно, но можно было потрогать его руками. Пелагея так и сделала. Опустилась на колени и погладила ладонями холодную размокшую землю. Помолившись о чудесном избавлении, выжила рубаху и села, обхватив себя за плечи. Все равно было непонятно, где она и куда идти. Дождь шел еще какое-то время, потом кончился. Сестра снова выжила рубашку и, чтобы согреться, принялась прыгать то на одной ноге, то на другой. Посидит, попрыгает, посидит, попрыгает, а рубаха смутно белеет, растянутая на утонувшей выле коряги. В очередной раз, скачая и звонко хлопая себя по бокам, монахиня вдруг заметила, что тьма поредела. Вон кромка воды и дохлая чайка на песке. А если сзади все сливается в единую массу, то это не из-за ночи, а потому что над узкой полосой отмели вздымается высокий обрыв. Если приглядеться, просматривался и край обрыва, и серое небо над ним. Пелагея испуганно присела на корточки. Не дай бог выйдет какой-нибудь бессонный человек прогуляться по предрассветной свежести, глянет вниз с бережка и увидит картину. Прыгает простоволосая ведьма нагишом, руками размахивает. Страх-то какой! Натягивая мокрую холодную рубаху, впервые призадумалась о своем положении. Во-первых, вынесла течением невесть куда. Может, тут и жилья никакого нет. А во-вторых, если есть жилье, то тоже все непросто. Статочное ли дело черниться в этаком виде перед людьми показываться? Походила под обрывом. Высмотрела едва приметную тропку, что вела наверх. Подъем был крут, под ногами то и дело попадались острые камни, и потому Пелагея больше смотрела не вверх, а вниз. Но когда все-таки задрала голову, чтобы проверить, далеко ли еще, ахнула. Над обрывом белело что-то диковинное, чего снизу было не видно. Стройное, вытянутое, неподвижное. Очертания странного предмета показались монахине знакомыми. Она поднялась еще немножко, теперь уже глядя не под ноги, а вверх. Беседка. С белыми столбиками, ажурной решеткой и закругленной крышей. Знакомая беседка, та самая, откуда так хорошо было любоваться на реку из Дроздовского парка. Пелагея еще не решила, хорошо это или плохо, что течение вынесло ее именно к Дроздовке. Конечно, знакомые люди помогут охотнее, чем незнакомые, но зато и сраму перед ними больше. Деревья в парке стояли вымокшие, унылые. От земли подплывал белесый туман, пока еще не густой, но понемногу плотнеющий. Зябко, промозгло. А до настоящего рассвета оставалось все-таки еще далековато. Что делать? Пелагея в припрыжку, стуча зубами, бежала по аллее к дому. Как-нибудь досидеть до утра, затаиться во дворе, и когда Таня или кто другой из женской прислуги выглянет, тихонько позвать. Больше ничего и не оставалось. Не врываться же в таком непристойном виде со слипшимися рыжими космами генеральше среди ночи. Пристроилась возле баньки. Подергала дверь, жалко заперта, а то все потеплее было бы. Под открытым небом что-то уж совсем пробирало, а прыжки не помогали. И тут сестра вспомнила про будку садовника. Уж та-то точно не закрывается. Побежала обратно по аллее. Сырая рубаха противно липла к ногам. Вот и домик. Так и есть. Дверь не заперта. Пелагея вошла в темный закуток. Осторожно, чтобы не наступить на острое, добралась до угла и села. Хоть сухо, и то слава тебе, Господи. Мало-помалу рассветало. Стало видно щели в дощатых стенах, инвентарь, грабли, лопаты, тяпки, топор, мотыги. Мотыги? Как сказала Наина Георгиевна, живая осина и мотыга? Это в каком же смысле? Поскольку заняться все равно было нечем, Пелагея принялась вертеть странные слова и так, и этак. Стало быть, на фотографии под названием «Дождливое утро» была запечатлена какая-то мотыга и еще осина, живая. А какие еще бывают осины? Мертвые, что ли? Должно быть, умирающая барышня бредила. Хотя нет. Слова были произнесены в ответ на заданный Пелагеей вопрос. Осин в парке достаточно, и все одна живее другой. Ах, нет. Сестра аж привстала. Одна-то точно была не живая. Та, возле которой лежал невинно убиенный закусаюшка. Может быть, княжна говорила про это деревце, мол, на снимке оно еще живое? Но что в этом особенного? И при чем здесь мотыга? Пелагия уже не могла сидеть на месте, одолеваемая самыми различными предположениями. А зачем сидеть на месте, если можно пойти и посмотреть? Она выбралась из будки, побежала рысцой туда, где торчало из земли засохшее деревце. Здесь, в парке, все и было знакомо, не мешали ни сумерки, ни туман, и через минуту монахиня оказалась у достопамятного английского газона, рядом с которым съежилась мертвая осинка. Что же в ней такого? Пелагия присела, потрогала сморщенные листочки, провела ладонью сверху вниз по гладкому стволу. Что это тут у корней? Подрыто? Ах да, это закусай, лапами разгреб. Да нет, пожалуй, что одному щенку столько было не нарыть. Иннокене уткнулась носом в самую землю, разглядывая ямку. Вспомнилось, как в самый первый день садовник Герасим сказал, что несмышленыша закусая, тятька с дедом приучили землю жрать. Уж не здесь ли? Если приглядеться, и трава с этой стороны от осины была не такая, как вокруг, пониже и пожиже. Что тут могло заинтересовать псов? Пелагия взяла щепку, стала ковырять землю. Та поддавалась плохо. Быстрее получится, если сбегать в будку за лопатой. Так и поступила. Но взяла не лопату, а мотыгу, ею рыть сподручнее. Поплевала на руки, как это делали землекопы, когда проводили на архиерейское подворье водопроводную трубу. Размахнулась, ударила, отгребла. Потом еще и еще. Дело пошло быстро. Ударя на десятом, Пелагии и дрожать перестала, согрелась. Туман клубился над травой, поднимаясь от щиколоток к коленям. Заступ вошел во что-то хрусткое, как в капусту. Пелагия потянула, на лезвие повисло нечто круглое, темное, размером с детскую голову. От оцепенения рассудка и невесть, откуда взявшегося звона в ушах, Иннокене не сразу поняла, что это оно самое и есть. Именно детская голова, желто-лиловая, со слипшимися светлыми волосами и скорбно ввалившимися глазницами. Шлепнув губами, Пелагия отшвырнула мотыгу с кошмарной находкой в сторону, да так порывисто, что поскользнулась на мокрой земле и сверзлась в самой ею вырытую яму. Подвывая, полезла оттуда, ухватилась за холодный склизкий корень, а тот взял и легко вышел из земли. И увидела Пелагия, что никакой это не корень, а кисть руки, волосатая, с синими ногтями и вместо безымянного пальца малая культица. Тут в глазах у бедной Иннокене потемнело, потому что есть же предел человеческому терпению. И, слава богу, ничего больше Пелагии пугаться не пришлось. Она сомлела, обмякла, сползла на дно ямы в глубоком обмороке.